Адуев достиг апогея своего счастья. Ему нечего было более желать. Служба, журнальные труды – все забыто, заброшено. В походке, во взгляде, во всем обращении Александра было что-то торжественное, таинственное. В таком-то состоянии он явился однажды к дядюшке. Здравствуйте, дядюшка. Здравствуй, Александр. Что тебя давно не было видно? Да так, как-то... Да что это с тобой? Что у тебя лицо какое праздничное, а? Ничего, ничего, ничего. Не обращайте на меня внимания, дядюшка, ничего. Что тебе, асессора дали? Нет. Или крест? Нет. Ну что, может быть, денег? Дядюшка. Что ты таким полководцем смотришь? Да так. Ну все-таки. Ну неужели ничего не замечаете в моем лице? Что-то глуповатое, да? Постой, уж ты не влюблен ли? Так и есть. Господи, как-то я сразу не догадался. Вот от чего ты стал ленив. Я не ленив, я молод. Следовательно, глуп. В Наденьку Любецкую. Я не спрашивал, в кого бы ни было, все одна дурь. Что значит? Подожди, это в какую Любецкую? Это вот та, что... С бородавкой, да? С какой бородавкой? Ну, у самого носа-то все еще не разглядел. Господи, дядюшка, вы все путаете. Что? Это у ее маменьки, кажется, есть бородавка около носа. Ну, так это все равно. Что значит все равно? Наденька, видеть ее однажды и не заметить. Да а вы что? Что там замечать? Что в ней особенно? Ведь бородавки, ты говоришь, у нее нет. Господи ты, боже ты мой, ну далась вам эта бородавка. Ну как, у самого носа-то что? Ну, похожа ли она на этих светских чопорных марионеток? В разговоре с ней вы не услышите пошлых общих мест. Дядюшка, Наденька, как... Я не знаю! Ну, Александр, Александр, закрой клапан! Ну, смотри, ну, за одну минуту ровно две глупости. Помял прическу, закапал письмо. Да ничего, ничего, ничего. Я соскоблю, и незаметно будет. Александр... Ну, да, третий глупость. А ведь это 50 рублей стоит. Господи ты, боже ты мой! Заплачу я вам! Ну, вот заплачу. Четвертая глупость. Тебе, я вижу, хочется рассказать о своем счастье. Нечего делать. Рассказывай, да поживее только. Нет, дядюшка. Подобные вещи мужчина мужчине не рассказывает. Ну, так ведь хочешь рассказать, я вижу. А желаешь, я и сам расскажу. Забавно. Да, очень забавно. Вчера ты видел с своей красавицей наедине. Так? Так. Дело началось с пустяков, с узора. Не угадали? Нет. Мы были в саду? Ну, с цветка. Может, еще желтого. Да. Ты спросил, нравится ли ей этот цветок? Да, отвечала она. Почему, дескать? Так, отвечала она, и замолчали оба, потому что хотели сказать совсем другое. Потом ты стал уверять ее, что только теперь узнал цену жизни, когда увидел свою Машеньку, или как там ее, а руками-то поди работал, не переломил ли вишню или целую яблоню. Дядюшка, вы что, подглядывали за мной? Я там за кустом сидел. Хорошо. Откуда же вы все это знаете? Ах, милый мой, от Адама и Евы одна и та же история с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь и вариант. Все это было, было и глупо. Господи, сколько раз я давал себе слово таить перед вами то, что происходит в моем сердце. Ну, чего же не сдержал? Вот пришел, помешал мне. Нет, дядюшка, вы знаете, пусть я буду тысячу раз глуп в ваших глазах, но я не могу жить с вашими представлениями о жизни и о людях. Вы знаете, мне тогда вообще не нужно жизни. Вы знаете, мне тогда вообще не нужно жить. Не нужно мне жизни. Я не хочу ее при таких условиях. Не надо мне ее. Не надо мне ее. Я слышу. Но что я могу сделать? Я же не могу тебя лишить ее. Я предчувствую, ты много кое-чего у меня еще здесь перебьешь, переломаешь. Да и это ничего. Любовь любовью, не нами заведено заниматься ей особенно прилежно в твои лета, но не до такой степени, чтобы бросать дело. Дядюшка, мое дело вообще какая-то бюрократическая машина. Как будто бы людей там вообще нет. Одни колеса и пружины, колеса и пружины, колеса и пружины. Ну да, да, я делаю извлечения из немецких экономистов. Да полно, Александр, никаких извлечений ты не делаешь. Не делаю. Вот, не делаешь. Ох, это мне любовь в 20 лет. Но какая же, по-вашему, должна быть? 40, что ли? Ну, я не знаю, какова любовь в 40 лет, а вот в 39. То есть, как ваша? Пожалуй, как моя. Стало быть, никакая. Ты почем знаешь? Ну, дядюшка. Что? Помните. Что? Будто бы вы можете любить. А что, я не человек? Только я люблю разумно. А, ну, это хороша. Разумная любовь, которая себя помнит. Дикая. Животное не помнит, а разумное должна помнить, иначе это не любовь. А что же? Да так, гнусность, как ты говоришь. Дядюшка, так стало быть, вы любите? Ага. Кого же? Тебе хотелось бы знать? Ну, конечно. Свою невесту. Дядюшка, стало быть, вы женитесь? Стало быть. Дядюшка, я не знаю. Что? Я не знаю, могу ли я так говорить. Ну. Но, наверное, мы с вами оба... Александр, закрой клапан! Дядюшка. Тебе жениться. Ну а что? В твои лета. А что мне 22 года? Пора. В твои лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме. Хорошо. Ну что же мне тогда делать, если я влюблен в девушку? Я вот никак не советую тебе жениться на женщине, в которую ты влюблен. Ну знаете, это что-то новое. Этого я еще не слыхал. Ну мало чего-то не слыхал. Я все-таки думал, что супружество без любви быть не должно, дядя. Супружество супружеством... Любовь любовью. Жену надо искать, выбирать. Ах, выбирать! Да, выбирать. Угу. Ведь любовь пройдет, это уж знаешь, пошлая истина. Нет, дядюшка, это самая грубая ложь и клевета. Любовь, Саша, пройдет, повторяю я. И вот тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, покажется очень и очень несовершенную. А вот делать будет нечего. Любовь и заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Дядюшка, так это же другое дело. Вы женитесь по расчету, это другое дело. Не по расчету, но с расчетом. А тебе теперь и вовсе не следует жениться. Ну, знаете ли, хорошо, когда же мне жениться? Когда состарюсь... Ну зачем же мне следовать нелепым примерам? В том числе и моему, нет, спасибо. Не нет, я не благодарю вас, тебя, благодарю. Господи, ну вообще. Услышишь о свадьбе, идешь посмотреть, и видишь, как юное нежное существо, почти ребенок. Ее одевают в газ, убирают цветами. И несмотря на ее мольбы и стенания, влекут словно жертву и ставят подле кого? Он подле кого? Подле пожилого человека, по большей части некрасивого, с лысиной. А за кого вы давать эти прекрасные существа? За тех, кого они любят. За тех, кто не утратил блеска юношеской красоты. То есть за таких вот молодцов, как ты? Да. Много будет проку? Скажи мне, для чего ты женишься? Я? Да. Я? Ай, сам не знаешь. У меня дух захватывает от одной мысли. Дух-то захватывает. Дядюшка, но она говорит, что нужно подождать год, нужно испытать себя. Это она так говорит? Да. Подожди, а сколько ей лет? 17. А тебе 22? Да. Смотри, она в 22 раза умнее, чем ты. Год, за этот год она тебя еще и надует. Дядюшка, скажите... С кем вы жили всю свою жизнь? Жил, Саша, я с людьми. Любил женщин. Она обманет! Она! Женщина, которая воплощение искренности, чистоты. И все-таки Саша женщина, и поэтому, вероятно, обманет. Ну, после этого вы скажете, что и я ее обману. А что, не исключено. Скажите, кто я тогда в ваших глазах? Человек. Милый мой, бедный мой дядюшка, не все одинаковы, поймите это. Что с тобой толковать? Ты как в бреду. Дядюшка. Уходи, скоро час и слушать не стану. Завтра обед у меня будет кое-кто. Дядюшка, к сожалению, я завтра не могу. Почему? Отозван на дачу. Что, к Любецким? Да. Ну, смотри, Александр, я скажу редактору, чем ты занимаешься. Дядюшка, я кончу извлечение из немецких экономистов. Ты прежде начни их. Дядюшка, Клапан. Дядюшка. Клапан. Александр, закрой клапан. Дядюшка. А позавидовать можно. Год, назначенный Наденькой для испытания, проходил. Наконец, однажды вечером Александр решился переговорить с матерью Наденьки, и тут выяснилось неожиданное для него обстоятельство. Нет, нынче нельзя говорить с маменькой. У нас этот граф сидит. Граф? Какой граф? Не знаете, какой граф? Известно, граф Новинский, наш сосед. Вон его дача. Вы помните, сколько раз сами хвалили сад? Он что, старик? Что вы, какой он старик? Он молодой, интересный. Ах, вы уже успели заметить, что он интересный. Ну, долго ли смотреть? Я с ним разговаривала. Вы знаете, он такой прелюбезный, расспрашивал меня, что я делаю, о музыке говорил и просил меня спеть что-нибудь. Но я ж совсем не умею, а он говорит, нет, это нынче в моде. Я просто нынешней зимой непременно попрошу маму взять мне учителя. А я думал, Надежда Александровна, что нынешней зимой у вас будут другие занятия, кроме пения. Какие же? Какие? Да. А, вот вы где, проказники. Знакомьтесь, граф. Александр Федорович Адуев. Граф Новинский. Очень приятно. Скажите, Петр Иванович Адуев, ваш родственник? Да, это мой дядя. Да. Я с ним часто встречаюсь в свете. Ну что ж, очень может быть. Да. Ваш дядюшка умный, очень приятный человек. Благодарю вас, я все это ему передам. Господа, давайте кушать, а? Граф. Помогите мне, пожалуйста. Пожалуйста, Мария Михайловна. Как вам не стыдно? Граф так ласков с вами. Я не нуждаюсь в его ласках. Прошу вас, вообще не произносите при мне этого слова. Александр Федорович. Александр Федорович, прошу, пожалуйста. Благодарю вас, Мария Михайловна. Пожалуйста, граф. Благодарю, Мария Михайловна. Граф ест простоквашу. Первый раз в доме бессовестный, а питается за троих. Что ж особенного? Он кушать хочет. Граф, возьмите, пожалуйста, печенье. Спасибо. Я прошу вас простить меня, Марья Михайловна. Но я не могу, Доли. Александр Федорович, До свидания. Да, до свидания. Прощайте. Всего хорошего. Прощайте. До завтра. Завтра нас дома не будет. Значит, тогда послезавтра. Хорошо. Какой приятный молодой человек. Да. Очень молодой, да. Но очень приятный. Да. После того Александр не ездил к Любецким 2 недели. 2 недели. Какой срок для влюбленного. Наконец, он решился поехать утром, думая застать Наденьку одну и объясниться с ней. В саду никого не было. В зале и гостиной тоже. Он отворил дверь на двор. Какая сцена представилась ему? Наденька! Крепче сиди в седле! Ты за ухо-то лошади держись, за ухо! Ничего, мам, я уже умею ездить! Граф, мы опять вокруг рощи поедем? Непременно! Граф, ради бога, посмотрите вы за ней! Не беспокойтесь, Марья Михайловна! О, Господи, страсти какие!